За следующие пару дней мы определились с распорядком дня. Утром я приходил в покои маркизы к 9. Мы завтракали в компании ее фрейлины и подруги Магды и наставницы, графиня Розалинда де Брюнье. Потом приходили остальные фрейлины, и начинались занятия, которые заканчивались ближе к обеду. У меня они заканчивались раньше, поскольку присутствовать на занятиях по магии мне не разрешили. Это время у меня было свободным. Пока Рык не нашел мне помещение, где я смог бы продолжить свои тренировки, как и советовал Кавендиш, я от нечего делать садился в небольшом уютном зале недалеко от покоев Энарии. И просматривал книгу по магии, оставленную в моей голове моим предком Дартоном. Я ничего не учил, просто листал все подряд, страница за страницей, отмечая те моменты, которые меня могут заинтересовать. Но пока я надеялся наткнуться на раздел магии, изучающий ментальные блоки, правда, безуспешно. Вчера вечером я связался с Гранором, и тот меня порадовал, сказав, что ему удалось собрать какое-то устройство, с помощью которого можно записать имеющуюся в моей голове книгу на кристалл. Правда, без моей помощи это сделать не получится. Да и прочитать то, что запишется на этот кристалл, можно будет не больше 3 раз. Потом он разрушится. «А как же мне учиться?» — возмутился я. «А ты-то здесь при чем?» — удивился Дельревик. «Книга же останется в твоей голове, и учись тебе спокойно». «А-а-а!» — я облегченно вздохнул. «Не вздыхай!» — неправильно понял он. «Мы еще даже не начали». «В смысле?» — насторожился я. Ну, он и объяснил мне буквально в нескольких словах. А вот я ругался намного дольше, хотя совсем уж нецензурных выражений не употреблял. Все-таки Гранор меня слышал, а как сделать мою ругань неслышной для него, я не знал. Похихиков над моими изысками, мой собеседник напомнил, что чем дольше я ругаюсь, тем короче будет мой сон. Да, офигеть. Оказалось, что мне придется перелистывать эту книгу страницу за страницей, а его устройство через мой энергетический канал будет все это копировать на специальный кристалл. Причем захват будет производиться через канал Дель Ревика, вдоль которого я кинул свой, а вот выводиться будет через мой. Да, ну кто бы знал. В общем, почти всю сегодняшнюю ночь я листал эту, с позволения сказать, книгу. Да там, наверное, было несколько тысяч страниц. Если бы она была на пергаменте или бумаге, я бы себе мозоли на пальцах натер, листая ее страницы. Хотя, интересно, листая ее в мозгу, я там нигде мозоли не натер? А то отсюда не видно. Так-то голова, конечно, побаливает, но надеюсь, что это от недосыпа, а не от мозолей в мозгу. В общем, сегодня к вечеру край, завтра утром жду кристалл. Нужно будет его постараться сразу матушке передать. Пусть смотрит, что ей нужно. Я сидел на вполне себе мягком диванчике и листал книгу, постоянно наблюдая за тем, что происходит вокруг. Так-то вроде бы все было спокойно, но вот что-то... Что-то ощущалось в воздухе, что ли. Как-то тревожно мне было. Как будто вот-вот произойдет что-то нехорошее. И это напряжение не давало мне расслабиться, заставляя постоянно быть настороже. Ладно. Сейчас они закончат, потом около получаса свободного времени, когда мы все занимаемся кто чем хочет. Потом обед. После обеда Энария с фрейлинами обычно выходит в сад и около часа гуляет по дорожкам. Сейчас это не очень интересно. Зима. Кругом снег и сугробы. Ходим только по дорожкам, которые каждый день расчищают, подметают и облагораживают дворники. Беседки и различные укромные уголки в виде гротов и небольших пещер, разбросанные по всему, надо признать, немаленькому саду, сейчас непопулярны. Холодно. А вот летом, как лукаво подхихикивая сообщила мне Энария, особенно по вечерам, они пользуются просто бешеной популярностью. хотя у маркиза была одна беседка, в которой она любила посидеть и зимой. Дорожку, ведущую к этой беседке, тоже чистили каждый день, а в самой беседке всегда стояло несколько раскочегаренных жаровин, а на креслах и лавках лежали какие-то подстилки, видимо, обработанные магией, которые, стоит только на них присесть, начинали греть. Обо всем об этом мне тихонько поведала Магда, еще во время нашей первой прогулки по саду. Вот только тогда мы просто гуляли, и в эту беседку маркиза не заглянула. Они с Магдой шли слева и справа от меня и слушали мои рассказы про мою, и не только мою, жизнь. Я им рассказывал и про Мику, и про Неллию, про разные забавные случаи, которые с нами случались. Девчонки смеялись. Идущие по сторонам от нас ее фрейлины тоже смеялись. В общем, мы весело провели время. Я улыбнулся, вспомнив веселый смех девчонок и шутливую игру снежки. Правда, было не очень честно. Они все меня чуть не закопали в снегу. С такой скоростью метали снежки в меня. Да и было их намного больше. Но я не в обиде. Мы здорово повеселились. Вернулись в замок все в снегу. Я хоть и был в меньшинстве, но понемногу досталось всем девчонкам. «О! А вот и занятия окончились», — отметил про себя я, увидев, как из покоев маркиза выходит архимаг Крет, наставник Энарии. Я вежливо поприветствовал его, склонив голову. Он вежливо ответил мне небрежным кивком. И тут я вдруг понял, что меня тревожило в последние несколько мгновений. Это был голос. Голос был мужской, и я его узнал, хотя слышал всего один раз. Этот голос принадлежал принцу Георгу. «Началось», — окатило холодом неизвестно откуда появившаяся мысль. «Архимаг, наверное, очень сильно удивился, когда я пронесся мимо него, вместо того, чтобы степенно пройти, как надлежит придворному». Я со всей возможной скоростью скользнул в покое маркизы. Девчонки еще не разошлись и стояли небольшой толпой, что-то обсуждая. Графиня Розалинда де Брюнье, наставница Энарии, сидела в кресле у окна и чему-то улыбалась, прислушиваясь к их гомону. «Госпожа маркиза», — при посторонних мы соблюдали правила общения, — «к вам идет принц Георг. Я слышал его голос в коридоре». Графиня де Брюнье нахмурилась, а девчонки замолчали, как по команде, и в комнате повисла тревожная тишина. «Это точно», — раздался какой-то спокойный и холодный голос Магды. «Вы ничего не путаете, Волан?» Ее вопрос как будто оборвал веревку, и события понеслись вскачь. Я успел пожать плечами. Девчонки-фрейлины только-только начали что-то говорить, как дверь, ведущая в покой маркизы, распахнулась. «Тук-тук!» Принц Георг, продолжающий с завидным постоянством носить женские чулки, хотя Магда и утверждала, что мужские, застыл на пороге покоев Энарии. Три человека, тоже в женских чулках и пышных трусах поверх них, застыли за его спиной. «Миледи!» Принц ответил Энарии элегантным поклоном. «Ваше сиятельство!» — не менее элегантный поклон графине Розалинде де Брюнье, так и не покинувшей кресло у окна. «Леди!» — учтивый кивок фрейлина Энарии. Он успевает сделать несколько шагов внутрь, прежде чем раздается нестройное. «Ваше высочество!» Я вежливо склоняю голову, но молча, при этом отмечая, что его люди остались за порогом. «Не буду я его приветствовать, ибо нефиг. Он меня точно видел, но замечать не спешил, так что не буду высовываться». Подойдя к креслам, на которых восседали дамы, он, наконец, сделал вид, что заметил меня. «И этот здесь?» — возмутился он и, вопросительно подняв бровь, посмотрел на Энарию. «Ваше высочество, этот? Это вы про кого?» Склонив голову к плечу, поинтересовалась маркиза, а леди Розалинда подчеркнуто поморщилась. «Маркиза», — начал принц проникновенным голосом, — «вы, высокородная леди, я не понимаю, почему вы терпите в своем обществе этого низкородного». И принц вызывающе посмотрел на меня. Я встретил его взгляд и постарался улыбнуться ему самой мерзкой улыбкой, какую смог изобразить. Принца передернуло. Я порадовался. Во-первых, Энария довольно улыбалась, ее тон был покладисто-доброжелательным. Этот молодой человек дворянин. А во-вторых, принц, вы пришли, чтобы обсудить со мной людей, составляющих мой двор? Она перестала улыбаться. Ее лицо сменило выражение на удивленное, а тон при этом стал предельно холодным. Замялся принц, видимо, не ожидая такого поворота в разговоре. «Нет, миледи, конечно же нет», — поспешил отыграть назад Георг. «Но если вы вдруг решите поменять своего камер-пажа», — он покосился на меня, — «то я могу предложить вам достойных молодых людей». Я от удивления приподнял бровь. «Он что, совсем скорбен на голову?» Я украдкой огляделся по сторонам, проверяя, не сказал ли я это вслух. «Фух, кажись, пронесло». «А вообще, как ни в чем не бывало», — продолжал между тем принц, не обращая внимания на совсем удивленное лицо маркизы. «Я пришел попросить вас, маркиза, показать мне ваш сад. Я слышал о нем много восторженных слов, а вот захотелось посмотреть самому». Энария смотрела на принца и молчала. Принц тоже помолчал какое-то время, а потом не выдержал. «Что скажете, маркиза? Я могу надеяться». «Принц», — Энария пожала плечами, — «сейчас зима, и я не думаю, что сугробы в Ренке сильно отличаются от сугробов у Наи». «И все же», — продолжал настаивать принц. «Хорошо», — решилась маркиза. «Принц, я буду ждать вас», — она бросила взгляд на три фигуры, застывшие около порога, «и сопровождающих вас людей у входа в сад через 2 часа». — «Спасибо, маркиза», — расплылся в довольной улыбке Георг. — «Тогда до встречи». Он повернулся и пошел к двери. У выхода он опять обернулся. — «Энария?» — «Я буду ждать это время с нетерпением». Он улыбнулся на прощание и наконец-то ушел. «Ох», — выдохнула Энария и, подойдя к ближайшему креслу, буквально рухнула у него без сил. «Какой же утомительный молодой человек», — констатировала она. «Это да», — поддержала свою подругу Магда. «Девочки», — вдруг встрепенулась маркиза, — «идите, приводите себя в порядок, кушайте, и через 2 часа я жду вас всех у входа в сад». Девчонки-фрейлины, делясь друг с другом впечатлениями о визите принца, веселой стайкой упорхнули. Но не успела еще дверь покоя маркизы закрыться, как она опять распахнулась, и в комнату зашел барон Ардун. Зашел просто, без каких-либо формальностей. «Миледи!» Ардун вошел в покой Энари, не обращая внимания на злой взгляд хозяйки. «Очень хорошо, что вы все в сборе», — он криво улыбнулся. «Особенно я рад видеть здесь барона». «Так вы, барон, пришли сюда в поисках моего камер-пажа?» — удивилась Энари. Магда ничего не сказала. Просто сделала несколько шагов и встала слева от кресла, на котором сидела Энария. Я решил, что это неплохая мысль, и тоже подошел к креслу маркизы, но встал справа от него. «Ну, вообще-то я пришел именно к тебе». Заметив наше перемещение, Ардун барон Элскот только усмехнулся и демонстративно убрал руки за спину. Но я все равно не спускал с него глаз. На поясе, за спиной, могли размещаться швырковые ножи. Я же его не проверял. Да и пока не понял, зачем он пришел. «Ну вот ты пришел, вот она я, говори, чего хотел», — нетерпеливым голосом прервала паузу, повисшую в комнате, пока Ардун убирал за спину руки и проверял нашу реакцию на это. «Я хочу тебя предупредить, что принц Георг что-то задумал. Правда, я не знаю, что именно». Он выглядел слегка встревоженным. «Почему я должна тебе верить?» — вызывающим тоном осведомилась Энария. «Да не хочешь — не верь», — безразлично пожал плечами Ардун. «Просто камер-паш у тебя только один». После чего посмотрел на меня и, слабо улыбнувшись, предупредил. «Так что ты смотри по сторонам и ходи с оглядкой». «А с чего это он?» — возмущенно фыркнула Энария. «Принц не может ему простить поражение!» Ардун как-то жалостливо на нее посмотрел. «Сестричка, ну ты же не дура, попробуй подумать!» — саркастически заметил он, направляясь к выходу. «И, кстати, — бросил он, не оборачиваясь уже у самой двери, — младший Валентайн на него зла за проигрыш не держит». После его ухода в комнате несколько минут все молчали. Наконец маркиза озвучила вопрос, который, наверное, крутился в голове у всех присутствующих. «Ну, кто мне скажет, а что это, собственно, было?» Но ей никто не ответил. Обед прошел в нервной обстановке. Нет, так-то внешне все было пристойно. Только все так многозначительно молчали. Молчание было прервано только один раз, когда маркиза, раздраженно отодвинув от себя тарелку с недоеденным салатом из свежих огурцов и помидоров, никому не обращаясь, сказала: «Все равно не понимаю, при чем здесь Волан?» Магда, поспешно прожевав, пояснила: «Ардон же сказал, камер-паш у тебя только один». «И что?» — не понял маркиза. И вот после этого вопроса графиня де Брюнье, сославшись на какое-то срочное дело, встала из-за стола и быстро покинула покои маркизы. «А!» — махнула рукой Магда. «Твой братец же сказал, голову включи!» А я лениво следил за девчонками и себе особо голову не забивал. Вот когда встретимся с людьми принца у входа в сад, посмотрю на их количество и расстановку. Тогда и буду думать. В себе я не сомневался. Кави выучил меня, что называется, на совесть. Один на один я одолею здесь любого. Правда, если навалятся всей толпой, могу не сдюжить, но это вряд ли. В чужом дворце, в присутствии маркиза и фрейлин, плюс они же все благородные, поэтому нападать скопом им претит. А, даже думать об этом не хочу. Все, что меня сейчас волновало, это нежелание открывать кому-либо мой реальный класс владения мечом. Чувствую, что рано еще. После обеда я, отпросившись у маркиза, вернулся к себе. Рык был на занятиях. Его определили в группу младших фрейлин. Вот он теперь занимался с ними. Поэтому я не спеша решал, что одеть и что из оружия взять с собой. Потом решил, что призрачный меч беру однозначно, а из верхней одежды надену новую куртку. В принципе, выбор был невелик. Новыми вещами я еще не обзавелся, а из старых куртка выглядела приличнее всего. И плевать, если кому-то что-то не понравится. В результате ко входу в сад я подошел первым. Маркиза с фрейлинами пришли минут через пять. А еще минут через пять появился принц Георг, которого сопровождали трое молодых людей. По-моему, те же, что были с ним во время его визита к маркизе. «Маркиза», — подойдя поближе, поклянился принц. «Леди», — он склонил голову, приветствуя я фрейлин. Меня он демонстративно не заметил. Ну и ладно, не больно-то и хотелось. Тем более, что ничего хорошего от общения с принцем я не жду. «Принц!» — сделала короткий книгсен маркиза. «Сир!» — сделали более глубокий книгсен фрейлины. Я просто стоял, делая вид, что принца не замечаю в упор. Георг бросил на меня злобный взгляд, но промолчал. Зато не промолчал один из его сопровождающих. «Эй, деревенщина!» Он явно обращался ко мне. Во всяком случае, смотрел он в мою сторону. «А тебя что, вежливости не учили? Могу преподать пару уроков!» И он бросил веселый взгляд на принца. Тот, вместо того, чтобы одернуть своего сопровождающего, наоборот, поощрительно ему улыбнулся. Энария нахмурилась, а я сделал вид, что ничего не слышу. Только успокаивающе подмигнул ей, поймав ее обеспокоенный взгляд. «Слышь ты!» — повысил голос этот пацан, видя, что я вообще никак не реагирую на его слова. «Ты что, оглох, деревенщина? К тебе ведь обращаюсь!» У меня прямо руки зачесались. Так захотелось заставить его подавиться своими словами, вперемешку с зубами. Но неимоверным усилием я себя удержал, понимая, что это будет, ну, совсем неправильно. Вместо этого я, даже не глянув в его сторону, подошел поближе к Энарии. «Госпожа маркиза», я посчитал неправильным понижать голос, поэтому получилось довольно громко. «Может, уже пора идти? А то дамы вон», я кивнул подбородком в сторону ее фрейлин, «замерзать начали». Я хотел добавить еще и про появившийся неприятный запах, но не успел. «Барон», — перебил меня принц, — «вам не кажется, что вы ведете себя невежливо?» «Я?» — я сделал большие удивленные глаза. «Ваше высочество ошибается. Этого просто не может быть. Я сама вежливость. Госпожа маркиза может подтвердить». И я посмотрел на Энерию, которая досадливо покусывала губку и, улыбнувшись, подмигнул ей. «Принц», — маркиза поняла мой посыл, — «если вы пришли сюда, чтобы обсудить манеры моего камер-пажа, то можете продолжать в том же духе. Не будем вам мешать. А мы, пожалуй, пойдем, оставив вас в одиночестве». И практически без паузы скомандовала: «Волан, вы сопровождаете нас. Пойдемте же». И она сделала нетерпеливый жест рукой. Принц явно не ожидал такого отпора. Но нужно отдать ему должное. Сориентировался он быстро. Метнув в мою сторону злой взгляд, он расплылся в слащавой, насквозь фальшивой улыбке. «Ну что вы, маркиза, вы нас просто не так поняли. Конечно же, мы идем с вами. Вы же обещали показать мне свой очаровательный сад». И он подошел к Энери и красивым отточенным жестом предложил ей руку. Следом за ним и его сопровождающие начали предлагать руку фрейлинам маркизы. Тот клоун, что пытался меня не то обидеть, не то оскорбить, предложил руку Магде. Она как-то беспомощно оглянулась на меня. Я скрипнул зубами, но ободряюще ей улыбнулся и подмигнул. Она состроила гримаску, но руку клоуна приняла. На всех фрейлин, сопровождающих принца, не хватило. Я вздохнул и подошел к ним, стоящим кучкой с разочарованными лицами. «Так, милые девушки», — громко произнес я веселым голосом, попутно хватая под руки двоих, оказавшихся ближе всего ко мне. «Чего стоим грустим?» — я веселым взглядом обвел насупленные личики. «Что, кавалеров не хватило?» «Да», — согласилась одна из них. «Так вот он я!» — я гордо выпятил грудь. «Я один за всех!» Какая-то девчонка прыснула в кулачок, и атмосфера от уныния качнулась в сторону веселья. «Ну что, догоняем!» — я кивнул подбородком в сторону удаляющихся по расчищенной аллее парочек. «А то я один против вас снежки опять не выстою!» А там все-таки как-никак три индивида моего пола. Девчонки, услышав про снежки, развеселились, вспомнив наше шутливое противостояние. «Правда», — продолжил я, — «нужно сначала убедиться, что трусы, одетые поверх женских чулок, не помешают им лепить снежки и точно их бросать». Девчонки расхохотались и прибавили шаг, догоняя уже успевшие уйти довольно далеко парочки. Так мы и ходили по саду. Впереди принц под ручку с маркизой. За ними трое фрейлин под ручку с сопровождающими принца. А за ними буквально в паре шагов уже шли мы. Я всю дорогу шутил, рассказывал девчонкам забавные истории. Так что, в отличие от впереди идущих, обменивающихся негромкими короткими фразами, в нашей группе то и дело слышались взрывы смеха. Под конец девчонки уже совсем освоились в моем обществе и тоже стали рассказывать различные веселые случаи, так что я смог передохнуть. Наконец, после часа бесцельного блуждания по саду, маркиза привела всех к своей любимой беседке. Девчонки веселой стайкой залетели внутрь вслед за чинными парочками и принялись рассаживаться. Я заметил, как Магда, бросив на меня быстрый взгляд, подошла к одной из девчонок, с которыми мы гуляли, и что-то у нее спросила. Та, быстро взглянув в мою сторону, начала что-то отвечать. И я, решив не накалять обстановку, устроился около входа. Так, на всякий случай. И заодно проверил, насколько удобно мне будет хвататься за меч. Все эти наскоки на меня мне совсем не нравились. Я чувствовал, что что-то должно произойти. И дождался. «Эй, деревенщина!» — я поднял голову. Надо мной возвышался тот клоун, который пытался задирать меня перед входом в сад. «Ноги убери с прохода! Мешают!» Я выслушал его, опустил голову и сделал вид, что задремал, но сам внимательно следил за ним. «Эй, ты!» Он замахнулся и пнул ногой по моим ногам, которые я вытянул поперек входа в беседку. Ноги я убрал в тот момент, когда его правая нога пошла вперед, поэтому он, промахнувшись, невольно поставил ее на землю и начал подтаскивать к ней и левую ногу. Но тут уже он меня разозлил. Я легким движением чуть-чуть изменил движение его левой ноги, толчком в пятку. Его левая нога задела за правую, которая сейчас была опорной, и клоун, издав какой-то нечленораздельный звук, рухнул на дорожку, не успев восстановить равновесие. «Ох!» — вскричал я, вскакивая и бросаясь к упавшему. «Не ушибся!» Подбежав к нему, хватая его сзади за воротник, так что он его начинает придушивать, и пытаясь поднять, но делая вид, что он очень тяжел, и, чуть приподняв, опять роняя его на дорожку. Но уже не боком, как он упал в первый раз, а лицом. Он, правда, успел подставить руки, но, судя по очередному вскрику, это ему помогло мало. Я с горестными причитаниями опять ухватил его за воротник сзади и опять приподнял. Но тут меня окликнула маркиза. «Волан!» «Что?» — повернулся я к ней опять, отпуская неудачливого сопровождающего принца. Слышу снизу смачное шмяк и придушенное ругательство. Маркиза прыскает кулачок и машет рукой, мол, прости, продолжай. Однако продолжить мне не удалось. Этот клоун успел перевернуться на спину и, глядя на меня ненавидящим взглядом, довольно громко прохрипел: «Дуэль! Сейчас! Немедленно! До смерти!» Вот те раз притворно удивился я. «Да что я ему такого сделал? Он что, обиделся?»